«Это еще что за явление?» — опешил Петров. «Стоять! Стоять, кому сказал!» — взревел мегафон. По тропинке навстречу боевому железу бежала, почти летела смуглолицая монахиня. Раскинув руки, она встала на пути бульдозера, прикрыла собой и дом, и Сашку, заклиная остановить вторжение. В высоком куколе она была похожа на черный крест. Безмолвной молитвой Гриня, теперь сестра Милания, усмиряла ревущее чудище. Бульдозер дал задний ход, затем развернулся на одной гусенице и угрюмо пополз обратно в Ярынь. Обескураженный Петров вышел из машины. Зачем стрелять? Под трактор бросаться? Сели бы за стол переговоров, бормотал он.